поплыл лед, а в ее ладонях вода. Если бы он не смеялся, она бы решила, что он не мой. Он сказал ей, как будет славно тогда. Мы вернемся домой. Как легко следовать словам, как просто сделать так, что ты не помешен. Но если ты хочешь войти, как ты встретишь здесь всех, кто снял грим. Здравствуйте, меня зовут Смельцов. Ребят, не дайте мне руку. А я с позволения девушек чуть-чуть сниму себе. Ну, я говорю, просто ребятки, давайте потише. Потому что трудно играть, когда он слышит громко. Граждане. Газиеван, проще и ответственнее. Давайте. Я просто хочу. Здесь чуть-чуть налить. вымалевом небе дразнят журавлиные стаи. Платье из красных шелков, где золотом вышиты осы, цветы и драконы, с поджатыми ножками тихо и без мыслей, без слов. Внимательно зачем и кому это нужно? Ну, а как давно? Подставляя соседа под кошек, И когда по ошибке зашел в этот дом Александр Сергеевич с разорванным ртом, то распяли его перепутав с Христом и узнав об ошибке днем позже. Здесь раскрыто искусство смотреть из окна и дописывать тех, кто не спит, имена, если ты невиновен, то чья в том вина. Важно первым успеть с покаянием. Но если ты не еще, а уже не душа, когда леди верхом не гляже, то Вергилий живет на втором этаже, и он разделит с тобой подаяние. Thank you.

Где растет голубой тюльпан. Он такого огромного роста, он страшный и злой великан. А я пил горькое пиво, улыбаясь глубиной души. Так редко поют красиво в нашей земной глуши. Закрывала пробелы слов, напомнила неосторожно, что музыка как любовь. А я пью горькое пиво, улыбаясь глубиной души. Так редко пою красиво в этой земной душе. Мелькали вокруг чьи-то лица, гитара уплыла вдаль. Матросы запели про птицу, которой несчастный жаль. У нее стеклянные перья, и слуга седой попугай. Она открывает двери матросам, попавшим в рай. Как трудно на свете этом одной только песни жить. Я больше не буду поэтом, я в море хочу уплыть. Бокалы, это домашнее. Это домашнее. Ключницу делаю. Рецепт у меня. Этим вином подмешан Борис. Борис, не ладно. Борис, молодой, его, пожалуйста, можно? А? Я старый Лев. Старый Лев. Хорошо. Борис, вы читали последнее Лев? Это водочка? Нет. Водочку не пью. Нет, всю. Водочку выпью. Песня из новой программы «Аквариум», которую мы будем показывать на фестивале. Песня, правда, не наша. Пусть косит теперь на реке гусь. Пускай погибну безвозвратно, навек, друзья, навек, друзья. Но все ж пока мест аккуратно, пить буду я, пить буду я. Я пью из радости, из скуки, забыв весь мир, забыв весь свет. Беру бокал я смело в руки, пью горе нет, пью горе нет. Беру бокал я смело в руки, пью горе нет, пью горе нет. Сейчас я только полупьяный. Я часто вспоминаю вас, и по щеке моей румяной всегда сходится с пьяных глаз. И по щеке моей румяной всегда сходится с пьяных глаз. Я возвращался на рассвете, всегда был весел, водку пил. В цыганском факультете образование получил. Ей-богу, правда, и на цыганском факультете образование получил. А сейчас еще одна песня. Я ее спою, а потом я расскажу вам мою историю. Потому что историю я уверен, что никто не знает. Саша, с 4 по 7 июня. Передайте мне. Я не уверен, что мы будем петь именно эту песню, но дух будет именно такой. Я. А где будем? Отлично. В дворце молодец. А когда? С 4 по 7 июня, как пока говорят. Июня. С июнем плохо. Как раз мы будем сидеть на биче. Время. Звезда приветная, ты у меня одна, заветная, другой не будет никогда. Твоих лучей волшебной силы вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилой гори сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилой гори сияй, моя звезда. Так не бывает. Борис, бывает такое. Не бывает. Мой маленький. Только не отдал колчак. Маленький. Борис. Да, точно? Нет, колчак. Борис. Так Врангель или колчак? Нет, я слышал. Я давно уже. Ты не как генерал, да? Больше на стиль колчака. Давайте выясним, кто помнит историю. Кого у нас расстреляли? Колчака. Меня. Колчака. Я имею в виду из этих двоих. Колчака расстреляли. Все, значит, старший вопрос. Это был действительно адмирал Колчак. Вот его стреляли, и в то время у нас нравы были более либеральные, чем теперь. В 19-м году, когда это было. Вот. И он произвел последнее желание. Последнее желание было взять гитару и спеть во время расстрела. И вот с этой песней расстреляли. Это рассказывает, причем очевидцы. Откуда же эта песня пошла? Так к тому времени, когда я выставляю, эту песню уже пела вся белая флага. Я не говорю о том, что это хорошо или плохо, я говорю, что... Не перекрасно. Насколько это точно? Понимаешь, мне это рассказывали люди, которые... которым в принципе... Дело в том, что... Там забавная история, это ему дали два последних желания. У него была, мягко сказать, любимая девушка. Любимая девушка? Не важно. Ну ладно, не отбивай. которая провела с ним последние дни в камере. Это было второе его последнее желание. Вот. Она потом чудом спаслась от этого всего. Чудом таким. Она через год стала женой главы ЧК Архангельской области. Его расстреляли самого через два года. Главу ЧК? В то время смена была очень... И она попала в лагеря как вдова расстрелянного главы ЧК. И когда начали происходить события, там, смена там, всего остального, ее очень быстро освободили, и она доживала уже и получала даже пенсию как жена чекиста. Жена чекиста, да. Вот. И она рассказала всю эту историю перед смертью компании в Москве, там, Солоухин, Глазунов, которые собирают просто, они, у них хобби собирать папки про русскую старину начала века, скажем так. Начало нашего. Она сама пришла и все это рассказывала. То есть она была свидетельницей всех тех ревизов. Ну, в общем-то, ее факты подтвердились, потому что она рассказывала. Я думаю, что все, кто мог их подтвердить, давно лежат в ноги. Так она мало и придумала. Значит, человек может перед смертью придумывать такую историю. Вопрос такой, зачем ей придумалось? А когда что было поет, то ты с него как говорит? Когда что было поет, он ничего не говорит, потому что она народная. А дали что? Был фильм. А, да. Дали ведь пел, да? Когда? Был фильм, как он назывался? Про театр какой-то тоже такой. В начале революции. Не, не помню. По-моему, так он назывался. Революционеры пели. Был замечательный фильм про такого про театр где-то в захолустье России, типа Рязани, там что-то еще. Как ставят революционный театр. Табаков играл. Табаков играл или как? Табаков. Из Крыма. Да. Он там. Там эта песня была. Да. И там уже. Они. Я все-таки считаю, что все, что мы сыграли в Октябрьском, да. В Октябрьском вообще было. Дело в том, что я просто хочу объяснить ситуацию, как мы ее видим. Потому что если бы была возможность нам в сентябре месяца 86 года, то есть прошлого, на все забить большой бой, сесть в студию и с нее не выходить 3 месяца. Мы бы в нее сели и не выходили бы 3 месяца. И мы были бы нормальными людьми. Но дело в том, что с весны прошлого года студия, в которой мы писались, начиная с синего альбома, она перестала действовать. И нам писаться негде. Мы тыркались туда-сюда. Писаться негде. Материал стоит. И мы, чтобы как-то иметь отношение к жизни, мы играли концерт. А поскольку в это время мелодия выпустила нашу пластинку, и советская власть поняла, что как бы нас можно продавать и получать за это деньги, мы активно вписывались в разные предприятия, потому что нам было интересно поставить максимальное количество рекордов, то нам предлагали играть юбилейно. Ладно, хорошо, мы сыграем юбилейно, посмотрим, что из этого выйдет. Это правильно? Ты меня останови, когда я буду играть. Передачи в легком жанре сказали, что... Вы выступаете, какой бы ни был домашний концерт, Александра Титова. Любовью. Мы бы хотели жениться, но нельзя, потому что... Насчет последнего огонька-то я спрашиваю. Какого последнего? Вот сейчас. А я не знаю, что там. А там про девочку, которая 10-летняя виртуозка играет на фортепиано. Как ее зовут? Полина. Господи. Так там вот такая строчка там, ваша, больше того, что мы понимаем. Олег это, в принципе, кто такой? Он сценарист московский. То есть, когда у него кончаются деньги на выпивку, он садится и пишет сценарий. При этом его подход к жизни такой. Я гений. Все остальные полное говно. Если вы хотите со мной общаться, вы поймите, что я гений. Когда он столкнулся с нами, он переменил немножко мелодию, он говорит, так, вы гений, и я гений. Остальные нас занимают. Зарифтировался, да? Да, но это было жестко очень, потому что это были тусовки московские высшего плана, то есть с бардаками, с милицией, в лучших кабаках Москвы,